Глава 44. По дороге в церковь святого Михаила я попытался завязать с Тоби разговор. «Догадываюсь, вы давно уже знали, что в Норфолке готовится восстание, да? Все то время, пока работали у меня». «Ничего я не знал», — неприязненно отрезал он. «Разумеется, до меня доходили кое-какие слухи, но только потеряв обоих родителей и ферму, я решил отыскать людей, которые вознамерились бороться с джентльменами. Капитан Кэт принял меня с радостью, ведь грамотные люди ему необходимы». «Вы оказали немалую помощь в расследовании дела Болейна. Я думал, что вам нравится со мной работать». В голубых глазах Тоби внезапно вспыхнули сердитые огоньки. «Я всегда стараюсь наилучшим образом выполнять поручения, которые мне дают», — процедил он. «Хотя, признаюсь, участь Джона Болейна заботила меня мало, а вот дело, которым я занимаюсь сейчас, захватило меня целиком. Мы пытаемся установить в стране справедливые порядки, и я верю, нас ждет успех». Главная дверь в церковь была закрыта. Ее охраняли двое часовых, в латах и вооруженные алебардами. Тоби повел меня к боковому входу. Когда мы подошли, дверь распахнулась, пропустив двух человек. Глаза у меня полезли на лоб от удивления, когда в одном из них я узнал сэра Ричарда Саутвелла, которого совсем недавно видел во дворце леди Марии. Его сопровождал Джон Аткинсон, закадычный друг братьев Болейн. Одеты оба были совсем просто в кожаные штаны и рубахи с грубой ткани. Несомненно, они не хотели привлекать к себе внимание. При виде меня лицо Саутвелла исказилось от досады, однако уже в следующее мгновение на нем застыло обычное выражение ледяной надменности. «Добрый день, мастер Шардлейк», — проронил он, взглянув на меня сверху вниз из-под полуопущенных век. «Вижу, вы тоже стали мятежником». «Меня захватили силой», — возразил я. «Что касается вас, сэр Ричард, то, полагаю, вы приехали сюда по своей собственной воле». «Ситуация ныне такова, что без переговоров с мятежниками не обойтись», — изрек он и процедил, нагнувшись к моему уху. «Забудьте, что видели нас здесь, ясно? Я тоже забуду, что видел вас. Так будет лучше для нас обоих». Он кивнул Аткинсону, который бросил на меня угрюмый взгляд. Оба пешком направились в сторону дороги, ведущей к реке. Проходя мимо часовых, Саутвелл показал им какую-то бумагу, скорее всего, пропуск. «Что здесь делал этот человек?» — повернулся я к Тоби. «Один из богатейших производителей шерсти в Норфолке. Я считал, что людей, подобных ему, вы держите под арестом и собираетесь подвергнуть суду. Вам лучше последовать совету сэра Ричарда и сделать вид, что вы его не заметили», — ледяным тоном произнес Локвуд. «Идемте, вас ждет капитан Кэт». Мы вошли в тесный притвор. Тоби распахнул дверь, пропуская меня внутрь. Стены маленькой церкви по-прежнему покрывала богатая роспись, а витражные окна оставались целыми и невредимыми. Но более ничего не напоминало о том, что это храм Божий. На том месте, где некогда находился алтарь, теперь стоял массивный письменный стол, заваленный бумагами. Неподалеку от него пара грубо сколоченных кроватей. Посреди церкви была натянута веревка, на которой висели тяжелые шторы. Задернув их, можно было отделить алтарную нишу от остального помещения. Повсюду стояли столы, за которыми сидели люди, что-то сосредоточенно писавшие. У главных дверей возвышалась массивная фигура Роберта Кэтта. Его седые волосы и борода по обыкновению были тщательно причесаны. Он что-то горячо обсуждал с мэром Кодом, стариком в мантии Олдермена и двумя священниками, которых я видел совсем недавно. «Простите, господа, но я должен вас покинуть», — обратился он к своим собеседникам. «Неотложное дело». Голос его звучал приветливо и дружелюбно, на губах играла улыбка. Любопытно, о чем он только что разговаривал с Саутвеллом? Вертелось у меня в голове, а Кэт меж тем продолжал. «Полагаю, мы обо всем договорились». «Городские ворота Норриджа завтра будут открыты для нас, и в городе будет устроен дополнительный базарный день. Не тревожьтесь, наши люди не намерены творить бесчинства и беспорядки. Все, кто собрался в этом лагере, верны королю и правительству. Мастер Уотсон, мастер Коннорс, «Если кто-то из вас выступит перед моими людьми с проповедью, это будет встречено с радостью». «Да, это поможет обуздать тех безумных пророков, чьи речи мы слышали по пути сюда», — заметил Кодд. «Согласен, некоторые из них впадают в неистовство», — кивнул Кэт. «Сегодня у вас была воскресная служба?» — осведомился Коннорс, молодой священник с худым лицом аскета и звучным голосом проповедника. «А как же иначе? Среди нас есть несколько священников. Нынче они проводили богослужение по новой книге общих молитв». «И никто не роптал по этому поводу?» «Нет, люди были счастливы, что у них есть возможность молиться на своем родном языке». Оба священнослужителя, судя по их лицам, были вполне удовлетворены подобным ответом. Кэт пожал руки сначала им, а потом мэру Коду и пожилому олдермену, которого все называли мастер Элдридж. После того, как дверь за посетителями закрылась, Роберт некоторое время стоял, погрузившись в размышления. Когда он повернулся ко мне, улыбка, игравшая на его губах, исчезла. Взгляд карих глаз по обыкновению стал острым и пронзительным. «Добрый день, мастер Шардлейк. Добро пожаловать в мой штаб. Настало время, когда нам с вами необходимо серьезно поговорить. Идемте». Вслед за ним я поднялся по ступенькам в бывший алтарь. Проходя мимо письменных столов, я скользнул по ним взглядом, любопытствуя, какого рода документы переписывает такое множество писцов. Кэт задернул шторы и принялся буравить меня глазами, выражение которых на сей раз показалось мне почти суровым. «Сэр, вы проделали огромную работу», — сказал я, чтобы нарушить тягостное молчание. «В лагере все устроено наилучшим образом. Не могу не воздать должное вашим организаторским способностям. Я не только управлял своей кожевенной мастерской, но и возглавлял одну из городских гильдий. И много лет подряд был вынужден бороться с алчными и бесчестными чиновниками, которые хотели заполучить монастырские земли», — пробурчал он. «Чаще всего мне приходилось сталкиваться с Фловердью, а тому, кто имел дело с этим канальей, уже ничего не страшно». «Да уж, этот тип не из тех, кто упустит свою выгоду». «Полагаю, сейчас Фловердью уже в Лондоне. Надо бы освободить его сыновей. В конце концов, это всего лишь дети, которые порядком напуганы». «Думаю, вы поступите правильно, если отпустите мальчиков». «Как поживает мастер Овертон? С тех пор, как его освободили из-под стражи, он словно сквозь землю провалился. В отличие от вас, с Джеком Бараком, этот юноша никогда не появляется в лагере». «Надо признать, осведомители капитана Кэта работают превосходно», — отметил я про себя, а вслух произнес. «Николас все еще пребывает в подавленном настроении, но, ручаюсь, он не причинит вам никаких неприятностей, ибо дал мне слово чести, а на его слово можно положиться». «Сыновья вашего клиента, братья Болейн, продолжают испытывать наше терпение своими гнусными выходками», — заметил Кэт, по-прежнему буравя меня взглядом. «Этих молодчиков я отпускать не собираюсь. Стоит им оказаться на свободе, они немедленно присоединятся к нашим врагам. Думаю, их стоит поместить в Норриджский замок. Мэр Кот дал на это согласие». «Да, эти молодые головорезы чрезвычайно опасны», — кивнул я. «Всякий, кто с ними знаком, согласится с этим». Поймав взгляд, который я украдкой бросил в сторону кроватей, Кэт усмехнулся. «Как видите, мне приходится спать прямо на рабочем месте. Мне и моей супруге. Элис не хочет возвращаться в Аймондхэм без меня. Она всегда была доброй и преданной женой». Услышав эти слова, я невольно вспомнил Изабеллу Болейн. Где она сейчас? По-прежнему в Норридже? Или вместе с Чаури вернулась в разграбленный Бриквелл? Кэт, заметив, что я погрузился в задумчивость, вопросительно посмотрел на меня. «Извините», — пробормотал я. «Просто вспомнил о своих знакомых, живущих в Норридже». «Вы имеете в виду Джона Болейна?» «И его семью». «Что ж, вскоре у вас будет возможность побывать в городе», — сказал Кэт. «Как вы слышали, я только что разговаривал с мэром Норриджа Кодом и олдерменом Элдричем, одним из самых богатых людей в городе. Они обещали открыть для нас ворота. Когда мы разбили лагерь на холме, городские власти отправили в Лондон гонца. В своей депеше они спрашивали у лорда-протектора, возможно ли позволить двум священникам, которых вы видели, Уотсону и Коннорсу, дважды в день проводить в лагере богослужение. Завтра городской рынок будет работать, и все наши люди получат некоторую сумму на покупки. Деньги у нас есть. Мы изъяли их у дворян, а также получили из других источников. О том, что это за источники, Кэт предпочел не распространяться. Возможно, Саутвелл щедро заплатил предводителю повстанцев в обмен на обещание оставить в покое его собственные обширные пастбища и резиденцию леди Марии. Мне сообщили, что в Ипсвиче и Берри тоже создаются повстанческие лагеря, продолжал Кэт. Лагерь в Ипсвиче насчитывает более 1000 человек, и все они готовы служить делу справедливости. Эту добрую новость необходимо сообщить всем нашим. Завтра мы совершим марш-бросок и захватим Грейт Ярмут. Тогда в наших руках окажется главный английский порт, и селедки у нас будет вдоволь. Кэт подался вперед. Голос его дрожал от возбуждения. Пока что нам сопутствует успех, мастер Шардлейк. И я верю, удача и дальше не отвернется от нас. Я не льщу себя надеждой, что отцы города сочувствуют простым людям. Разумеется, они преследуют свои собственные интересы. Они прекрасно понимают, что стоит нам только захотеть. Мы спустимся с холма, перейдем в Уэнсум, ворвемся в город и с помощью местной бедноты отнимем у богатых норриджских купцов все, что нам необходимо. Но мы соблюдаем законы и намерены делать это впредь. Полагаю, у вас была возможность в этом убедиться. Скажите, вы подтверждаете, что готовы содействовать мне в проведении судов над нашими пленниками? Я уже принес клятву, по мере сил помогать торжеству закона и справедливости. Да, я готов дать вам все необходимые советы и пояснения. Превосходно. Помните, мы действуем от имени короля и лорда-протектора. Это они решили, что Англии необходимы реформы, а мы будем всячески способствовать тому, чтобы реформы сии осуществились в жизни, а не только на бумаге. Может быть, за этим человеком действительно стоит правда? На этот вопрос я пока не находил ответа. А вдруг Кэт и его сподвижники и впрямь сумеют добиться своего, и новая комиссия искоренит беззаконие, творимое в деревне? Впрочем, вполне вероятно, что повстанцы учредят справедливые порядки сами, без помощи членов комиссии. «Поблизости, под старым дубом, мы будем вершить правосудие», — с воодушевлением продолжал Кэт. «Там мы станем держать совет и всем лагерем решать, какого наказания заслуживает тот или иной джентльмен или же повстанец, совершивший постыдные деяния. Например, такой, кто самочинно присвоил деньги либо другие ценности, обнаруженные в богатом доме». Роберт грозно сдвинул брови. «Нет большего позора, чем обмануть своих товарищей, и всякий, кто запятнал себя подобным бесчестием, должен понести кару». «Люди всегда остаются людьми, капитан Кэт», — осторожно заметил я. «Порой им бывает трудно обуздать стремление к наживе, присущее человеческой натуре». Мой собеседник нахмурился еще сильнее. Я догадался, что, несмотря на все свои деловые качества, силу воли и решимость, в глубине души он остается наивным. «Всякий, кого мы признаем виновным в мародерстве, покинет лагерь», — процедил Кэт. «Джентльмены, объявленные невиновными, будут отпущены на все четыре стороны. Те же из них, чьи преступления мы сумеем доказать, будут подвергнуты тюремному заключению в Норриджском замке или в бывшем дворце графа Суррея. Вы обещаете, что не будет никаких смертных казней, ни пыток, ни телесных наказаний? Обещаю, повторяю еще раз. Наш лагерь должен стать местом, где царят мир и порядок. Процессы будут проводиться в соответствии с правилами и нормами правосудия, которые мы рассчитываем узнать от вас. Ваша помощь тем более необходима, что молодой законник Томас Годселф, на которого мы рассчитывали, недавно дал дёру. Я в течение нескольких лет защищал права мелких фермеров и арендаторов в палате прошений, пока Ричард Рич не лишил меня этой должности, — сообщил я. Признаюсь, мне удалось выиграть множество дел, но я всегда сознавал, что это всего лишь жалкая капля добра в море несправедливости. Кэт, понимающе кивнул. «У меня чертовски ноют ноги», — сообщил он со вздохом. «С самого рассвета я ходил по лагерю, разговаривал с только что выбранными командирами сотен. Давайте присядем». Странно было слышать, что этот крепкий, несгибаемый человек жалуется на усталость. Однако я вспомнил, что он старше меня, по крайней мере, на 10 лет. Мы уселись за стол друг против друга. «А какова ваша конечная цель, капитан Кэт?» — осмелился спросить я. «Вернуть прежние времена, более справедливые и добрые. Кроме того, мы добьемся, чтобы простые люди тоже принимали участие в управлении страной и становились членами комиссий. И не только сейчас, но и впредь». «То есть вы хотите, чтобы власть в стране принадлежала не одним лишь джентльменам и чиновникам? Разве мы не доказали, что не нуждаемся в джентльменах, которые управляют нами?» С внезапной яростью отчеканил Кэт. «Я понимаю, мастер Шардлейк. У вас имеются сомнения по поводу того, как к этому требованию отнесется лорд-протектор. Но я верю, он пойдет нам навстречу. Лагеря, возникшие по всей Англии, убедят Королевский совет в том, что простым людям лучше не перечить. То, что происходит сейчас, отнюдь не крестьянский мятеж Уотта Тайлера или восстание Джека Кэда, когда бедняки, охваченные отчаянием, пытались бороться с правительством. Мы не мятежники». И хотим, чтобы лорд-протектор видел в нас своих союзников. Неужели этот человек до такой степени наивен, что не понимает, протектора заботит только война с Шотландией? В глубине души изумился я и спросил. «Капитан Кэт, вы позволите мне быть с вами откровенным?» «Еще бы нет!» — раскинул он свои огрубевшие от работы руки. «Все в этом лагере вольны говорить то, что думают. Даже те, кто не согласен с нами, имеют право голоса. Знаете, я придумал название для места наших собраний. Дуб реформации. По-моему, звучит неплохо». «Вообще-то, слово «реформация» имеет ныне двойной смысл», — отметил я про себя. «И предполагает не только церковные, но также и государственные реформы. Какое из этих значений особенно важно для повстанцев? Хотя, возможно, оба равноценны». «Члены Тайного Совета и прочие государственные мужи в большинстве своем убеждены, согласно закону, установленному Богом, голова общества должна управлять его ногами», — произнес я, тщательно подбирая слова. «Человек, который не является джентльменом и должен жить трудами рук своих, никогда не будет допущен к управлению страной. Я сочувствую вам всем сердцем, но боюсь, вы недооцениваете могущество властей придержащих, которые вам противостоят». Напрасно я опасался, что слова мои приведут Кэта в гнев. Он ответил мне спокойно и невозмутимо. «Законы, о которых вы говорите, установлены отнюдь не Богом, но людьми. Эти законы привели к господству вопиющей несправедливости, и, следовательно, их необходимо изменить. Мы не собираемся ломать все общественные установления, но намерены лишь осуществить необходимые реформы. А единственный путь сделать это — прислушаться к мнению простых людей». В голосе его послышались жесткие нотки. «Джентльменам придется понять, что власть, которой они злоупотребляют, не безгранична. Те дни, когда крестьянин, обращаясь к лорду, должен был снять шапку и согнуться в поклоне до земли, остались в прошлом. По моим наблюдениям, жители Норфолка не слишком склонны к проявлениям раболепия», — усмехнулся я. «Это верно», — кивнул Роберт. «Но хотя здешние бедняки и не падают ниц перед лордами, это не мешает последним притеснять их. Поглядите-ка!» — он указал на маленькие часы, стоявшие на столе. «Мы нашли их в одном из богатых особняков. В сущности, простая вещь, совершенно необходимая в лагере вроде нашего, ведь нужно знать, который сейчас час. Тем не менее, ни у кого из наших людей часов нет и никогда не было. Теперь они начали отсчет нового времени, мастер Шардлейк. Времени, когда мы изменим жизнь церкви и земного мира, приведя ее в согласие с заповедями Господними. Именно поэтому мне так нравится название места, где мы будем творить правосудие. дуб реформации. Но разве человеку дано знать, когда именно начинается отсчет нового времени? Осторожно осведомился я. Кэт пристально посмотрел на меня и негромко произнес. Прежде я был убежденным католиком. Водил дружбу со старым аббатом из Вайманхэмского монастыря. Он был весьма добросердечным, и я даже назвал сына Лоя в его честь. Но теперь я осознаю, та религия, которую он исповедовал, была ошибочна. После того, как монастырь закрыли, в Вайманхэм прибыл новый проповедник, убежденный протестант. Слушая этого человека, я постепенно убедился в его правоте, начал читать Библию и осознал, истинная вера в Христа неотделима от стремления к общему благу. Кэт сокрушенно покачал головой. А я, увы, большую часть своей жизни потратил на то, чтобы копить земные сокровища. Печально улыбнувшись, я процитировал. «Я мало чтил Слово Божие, но предавался тщетам и искушениям этого мира. Я позабыл о том, в ком содержится истина, и следовал пустым и глупым мечтаниям своего сердца». Кэт взглянул на меня с любопытством. «Хорошо сказано. Откуда это?» «Истинание грешницы. Сочинение покойной Екатерины Парр». «Да, эта королева была поборницей истинной религии. Надеюсь, вы, подобно ей, тоже верите в спасительную силу Библии?» «Прежде верил. Сейчас я сомневаюсь во всем. Как вы думаете, королева Екатерина, будь она жива, поддержала бы нас?» «Полагаю, нет», — покачал я головой. «Она сочла бы вас мятежниками, несущими смуту и хаос. Вам, конечно, известно, что в мае сэр Уильям Герберт, муж ее сестры, подавил восстание, вспыхнувшее в его владениях. Мне говорили, он был весьма жесток. Именно так». Мой собеседник помолчал, перебирая пальцами свою седую бороду. «Благодарю вас за откровенность, мастер Шардлейк», — произнес он наконец. «Я вижу, вы человек, подверженный излишним сомнениям». «Зато вам, похоже, сомнения неведомы», — подумал я, но, разумеется, говорить этого вслух не стал. Вновь повисло молчание. Как прервал его, произнеся неожиданно деловым тоном. «Все повстанцы, собравшиеся в лагере, направляют протектору послания, в которых перечисляют свои жалобы и требования. Командиры сотен сейчас составляют предварительный текст петиции. Когда она будет готова, мы незамедлительно отошлем ее в Лондон. Возможно, я попрошу вас прочесть петицию, проверить, не слишком ли коряв и неуклюж ее слог. Как вам будет угодно. И вот еще что. Полагаю, вам известно, что мы забираем в богатых имениях провизию и прочие необходимые нам вещи. Дабы все это происходило на законных основаниях, я распорядился подготовить соответствующие ордера. Именно этим занимаются сейчас наши песцы». Кэт отыскал на столе какую-то бумагу и протянул ее мне. «Что вы об этом думаете?» Взяв листок, я прочел. «Мы, верноподданные и полномочные представители короля, даруем подателям сего ордера позволение доставлять в лагерь на Маусхолдском холме всякого рода скот и провизию, забирая их в тех местах, где они наличествуют в избытке, и при этом не чинить никакого ущерба и телесного вреда честным и бедным людям. Все, кто верен королю и стремится к достижению всеобщего благоденствия, обязаны повиноваться сему распоряжению». Подпись Роберт Кэт. Ниже аккуратным секретарским почерком были выведены еще два неизвестные мне имени. Однако подписи пока отсутствовали. «Кто эти люди?» — спросил я. «Командиры тех сотен, что занимаются обеспечением лагеря съестными припасами. Помещикам и фермерам, у которых нам придется забирать хлеб, скотину и прочее, мы будем давать расписки». «И все же...» «Да?» Я перевел дыхание и выпалил. «Простите мою дерзость, сэр, но вы не обладаете никакими полномочиями, дарованными королем либо протектором, так что этот ордер не имеет законной силы». Взгляд Кэта стал суровым и жестким. «Мы служим интересам короля, протектора и созданной им комиссии. И собираемся служить им впредь», — отчеканил он. «Разве этот документ не доказывает, что мы намерены действовать законно именем короля?» «Это спорный вопрос», — — осторожно заметил я, хотя прекрасно сознавал, что с юридической стороны этот ордер всего лишь попытка узаконить кражи. То обстоятельство, что жертвами этих краж становились люди, у которых скот и провизия наличествуют в избытке, с точки зрения закона ровным счетом ничего не меняло. Неожиданно для самого себя я рассмеялся. «Капитан Кэт, признаюсь вам честно, у меня просто голова идет кругом». Столь же неожиданно он рассмеялся в ответ. «Откровенность за откровенность! Не стану скрывать, что у меня у самого она идет кругом уже несколько дней. На меня свалилась такая пропасть обязанностей и дел, что порой не знаешь, за что хвататься. Надо строить дома, чтобы скрываться от непогоды, кузницы, чтобы подковывать лошадей и делать оружие, и пекарни, дабы печь хлеб. Как долго вы намерены оставаться здесь, на Маусхолдском холме?» «Сколько потребуется?» — пожал плечами Кэт и добавил с улыбкой. «Вы сами понимаете, положение у нас непростое. Я прекрасно знаю, что думают о нас Тайный Совет и Парламент. Но лорд-протектор — наш искренний друг. В это я непоколебимо верю. Как бы то ни было, в нашем лагере собрались тысячи людей, и нам удается сохранять порядок и дисциплину. К тому же...» — он многозначительно вскинул бровь. «Здесь находится множество джентльменов, наших пленников и заложников». «А что, если правительство направит против вас войска, как это уже было с мятежниками на юго-западе страны?» «Люди, которые подняли восстание на юго-западе, ратовали за возвращение католической мессы», — покачал головой Роберт. «А мы ничего не имеем против церковных реформ. Да и где Королевскому совету взять войска, чтобы направить их против нас? Часть английской армии воюет в Шотландии, часть брошена на запад. На нас солдат попросту не хватит». «Тем не менее, сэр, прежде чем предпринять следующий шаг, вы должны все как следует обдумать», — сказал я, глядя ему в лицо, внезапно ставшее серьезным и хмурым. «Нам выпал шанс изменить жизнь, и мы не должны его упускать», — бросил собеседник. Я счел за благо промолчать. «Приятно было побеседовать с вами, мастер Шардлейк», — произнес Кэт, и лицо его вновь осветила улыбка. «В отличие от своих коллег-законников, вы говорите прямо, без всяких околичностей. Завтра я собираюсь в Норридж нанести ответный визит Коду и Элдричу. Если желаете, можете тоже сходить в город, навестить своих друзей и знакомых. А во вторник, под дубом реформации, состоится первый судебный процесс. Надеюсь, вы поможете нам соблюсти закон и не погрешить против справедливости. Я жду ваших советов и наставлений», — помолчав, он добавил. «Я слышал, ваш друг Барак неплохо пишет левой рукой». «О да, Джек делает сие весьма ловко. Он приложил немало усилий, чтобы научиться этому». «Превосходно. Значит, во время суда он будет вашим песцом. Этот человек предан нашему делу всей душой», — проронил Роберт, буравя меня взглядом. «Полагаю, вы правы», — кивнул я. Неожиданно на ум мне пришла Тамазин, тщетно ожидавшая вести от мужа в далеком Лондоне. «Да уж», — подумал я, — «Кэт умеет добиваться своего». Незаметно для себя самого я тоже стал неотъемлемой частью жизни повстанческого лагеря.